Уолтер Хаген побеждает на британском открытом чемпионате. За 62 года, что существовал британский открытый чемпионат по гольфу, ни один спортсмен, рожденный в Штатах, не одерживал в нем победы. Все изменилось 23 июня 1922 года. Уолтер Чарльз Хаген, первый американец, выигравший престижную награду «Бордовый кувшин» в Королевском гольф-клубе Святого Георгия в Кенте. Победитель прошлого года Джок Хатчесон жил в США, но родился и вырос в Шотландии. А вот Хаген был американцем по рождению. Появился он на свет в 1892 году в Рочестере, штат Нью-Йорк, и уже в 21 год выиграл американский открытый чемпионат по гольфу. Впервые он приехал в Англию бороться за первое место в 1920 году. Тогда он совершил ошибку, записавшись как W.C. Хаген. Всякий раз, как демонстрировалось его имя, англичане смеялись, они привыкли ассоциировать буквы W.C. с туалетом. Хагена это раздражало, и закончил он чемпионат на 53-м месте, отстав от победителя на 28 свингов. 2 года спустя зрители уже не смеялись, а ликовали. Хаген выцарапал победу у своих соперников Джима Барнса и Джорджа Дункана, обойдя их на 1 свинг. И хотя, как выразилась одна американская газета, англичанам пришлось проглотить горькую пилюлю размером с мяч для гольфа, зрители поддержали обаятельного и уверенного в себе Хагена. Еще 3 раза он выиграет британский открытый чемпионат в 20-х годах, встав рядом с Джеком Демпси и Бэйбом Рутом. Хаген зарабатывал неслыханные по тем временам деньги, но они не задерживались у него в карманах. «Никогда не хотел стать миллионером», — сказал он как-то. «Но вот жить как миллионер — это да». Хаген определенно распробовал красивую жизнь. Одевался аккуратно и с иголочки. Шелковые рубашки для него поставляли специально из Японии. Туфли вручную шили в Лондоне. Путешествовал всегда первым классом и заполнял гараж мощными автомобилями. Несмотря на спортивные достижения, Хаген никогда не перетруждал себя на тренировках. 18 лунок в день для любого достаточно», — сказал он однажды. Хаген был звездой и на поле, и вне него. Он участвовал в сотнях товарищеских матчей и нередко позировал перед камерами со знаменитыми друзьями. Статус он не слишком уважал. Возможно, и выдумка, история о том, как Хаген нарушил правила королевского этикета, играя с принцем Уэльским, будущим Эдуардом VIII. Когда они приблизились к грину, он будто бы весело подначил оппонента. «Вытаскивай пин, Эдди!» Но достоверно известно, что однажды Хаген заставил ждать президента Уоррена Гардинга, пока обрился. И хотя звезда Хагена однажды закатилась, его по-прежнему считали одной из важнейших фигур в гольфе. Бернард Дарвин, заслуженный спортивный репортер «The Times», освещающий гольф, лаконично сформулировал секрет его успеха. «Хаген тем отличается от остальных гольфистов, что он выигрывает, а они нет».